«Наплевать на нас. Главное, ее спасти», — сдавленно ответил друг. «Где Эл?» «Не знаю. Она совсем такая, как прежде. Даже лучше». «Я думал, она меня убьет, выполнит обещание. Мы с тобой во многом ошибались. Мне нужно встать. Ползем к дереву лучше, чем просто ждать здесь. Если она попалась, мы ей уже не поможем. Если появится, ей не придется нас тащить. Дыши правильно, как я тебе раньше объяснял, да ползем. Все равно ты болван. Зачем ты поперся за ней? У тебя такая мощь была. Мог ее силой утащить, дубина», — выругался Дмитрий. «Ты бы ее видел, Дим. Она была великолепна». «Ползи, на эшафоте будешь делиться впечатлениями. Не пустил меня? Упрямый, дурной. Даже самый упрямый, самый дурной, кого я знаю». Дмитрий стал задыхаться, потом ругаться перестал, пополз молча и сопел. Дерево, казалось, отдаляется от них. Эл так и не появилась. Алик не выдержал первым. «Где же она?» «Не знаю», — выдохнул Димка. Он остановился, перевернулся на спину, посмотрел в небо. «Я начинаю ее понимать. Мы свалились на ее голову совсем не вовремя. Я рад, что ты уцелел. Прости. Я не мог тебе помочь. Но там такое творилось. Я даже не посмел тебя разыскивать», — извинился Алик. «А я на тебя и не рассчитывал», — успокоил его Дмитрий. «Ну и профиль у тебя в сумерках. Здоровенный же ты, если бы не знал сначала, что это ты, не узнал бы». «Она тоже не узнала. И это хорошо. Хозяин этого образа в обиде не будет. Я, кажется, неплохо его сыграл». «Да, только финал испортил», — раздался поблизости голос настоящего Кики. «Найди Эл!» — выкрикнул от боли Алик. «Ей помощь нужна!» «А я вижу, что вам. Доползете до дерева сами или помочь?» «Помочь», — подал голос Дмитрий. Настоящий Кикха поднял на ноги свою лишенную сил копию. «Не утерпел. Выдал себя. Как там он выражается, упрямый дурной болван? Похож. Успеете к дереву — ваша удача. Там полно дверей. Выбирайте любую и уходите. Я ей помогу». «Без Эл мы не уйдем», — отказался Алик. «Ваша Эл решилась на хитрость. Сейчас 8 магов из 4-го мира гоняют ее где-то в окрестностях дерева. Если ее затея сработает, вы разменетесь друг с другом и тогда избегнете гнева владыки. Вы не вовремя вмешались. Теперь ей один путь. Назад, во дворец». «Эх, смертные, вы не умеете чувствовать нужный момент. Раньше поторопились, сейчас поторопились сбежать. Уходите, иначе ей будет хуже». Хихо поднял Дмитрия, взглянул на него и сказал: «Иди». Дмитрий, хромая, направился к дереву, как заведенная кукла. Алик, получив толчок, скоро догнал его. Ему Кихо ничего не внушал, только сообщил немного сил. И они были в шагах 20 от дерева, когда в свете кроны возникла Эл. На ней не было плаща, в руках меч и кинжал. Алик дернул Дмитрия, того спало на вождение, и вдруг со стоном рухнул в пыль. Оставалось 20 шагов, которые Алик волок его по земле до ствола. «Наверх!» — крикнул ему Эл, отбиваясь от двоих нападавших. Алик втащил Дмитрия на ближайшую ветвь и оставил там. Сверху он видел, как вдали четверка странных теней окружает силуэт Кики. Тут он понял, что светает, скоро жаркий всеуничтожающий рассвет накроет этот мир. Вдали уже плененный Кика под деревом Эл борется с двоими, а на дерево лезут еще двое. Алик спрыгнул вниз и сам набросился на эту пару. Завязалась серьезная потасовка. Он освоился с мощным телом. Способностей у него сейчас никаких, но зато настоящий Кикха снабдил его запасом силы, которую он готов потратить. Он стащил со ствола тех, кто лез туда. Один от его мощного удара отлетел далеко, второго он зажал между корнями. Потом он пришел на помощь Эл. Он отобрал у девушки оружие и один на один сцепился с оставшимся соперником Эл. «Помоги Димке, уведи его куда-нибудь, ты знаешь дерево. Он ранен, давай! Я их остановлю, давай, Эл, спаси его!» На этот раз она не стала спорить. Эл оказалась в кроне, помогла Димке забраться выше. Даже с одной ногой он смог влезть высоко. Она оставила его и начала поиски той ветки, что вела к Красным скалам. Другой идеи ей не пришло в голову. Память ее не подвела, и вот грузный Димка пополз по ветви к заветной двери. «Я вижу другой мир!» — кричал он. «Не останавливайся! Силы потеряешь!» — предупредила она. Она помогла ему, вталкивая за здоровую ногу, но тут гибкая ветвь качнулась. Эл не успел зацепиться за нее, полетела вниз. Она рухнула ниже, свалилась со следующей ветви и только на третьей успела вцепиться в сплетенное, подобно ли они, ответвление. Слишком тонкое и гибкое оно клонилось вниз под тяжестью ее тела. Эл изловчилась встать на ноги на ветку ниже. Теперь осталось аккуратно дойти до ствола, спуститься, чтобы помочь Алику. Она сделала шаг. Ее предательски качнуло назад. Она сделала еще два шага, чтобы удержать равновесие. Нет. Эл полетела прочь, увлекаемая инерцией и раскрывающейся за спиной дверью. Сопротивляться волне она не могла. Верхняя ветка все еще была у нее в руках. Эл старалась не выпускать ее, зажмурилась, чтобы лучше ощутить тело. Рывок, боль в сухожилиях. Но в легких снова тяжелый воздух Нижнего мира. Значит, она не провалилась неизвестно куда. Она все еще там. Гибкая, крепкая ветвь спасла ее. Превозмогая боль в руках, Эл лезла назад к стволу. Было подозрительно тихо. Она соскочила вниз, не обнаружила никаких признаков борьбы. Обойдя дерево, она натолкнулась на Кикху. «Алик?» — спросила она. «Нет, прелесть моя, я настоящий». «Где Алик?» «Не знаю». «Его схватили?» «Без сомнения». «Нужно их догнать». «А смысл? Ты знаешь, чью волю они исполняют?» Эл села рядом с Кикхой и закрыла лицо руками. «Справа недалеко твое оружие и плащ. Нас оставили в покое. Деваться нам некуда, кроме как в дворец. Скоро тут поднимется светило», — напомнил он. «Идем, я могу только указать тебе дверь назад. Примешь помощь или тебе противно мое присутствие?» Он сказал не так, как она помнила. Просто, холодно. Без той особенной интонации. «Ненастоящий», — подумала Эл. «Ты идешь туда?» — спросила она. «Только после тебя. Странная предосторожность. Мы же проиграли». «Элли, не люблю повторяться, но ты попала в опасную ситуацию. Зная нрав отца, не берусь судить, как он поступит». «Главное — сохранить жизнь Алику. Как ты мог использовать его наивность?» «Наивность? Ты не ценишь своего возлюбленного. Он отлично сыграл свою роль. Ему лишь не хватило терпения правильно доиграть ее до конца. Человеческие чувства, раненый друг, страсть к тебе толкнули его на признание. Я забавлялся его изобретательностью и, кстати, мужеством. Я редко хвалю смертных. Он уверял меня. Его спутник просто настаивал, что ты разоблачишь их. Ты не узнала его. Забавно». Она тяжело вздохнула. «Не узнал. Я и представить себе такого не могла». «Да, игра действительно хороша». Она задумалась, стала говорить вслед мыслям эти взгляды. «Это неожиданная забота. Преследование меня повсюду и жестокость, потом то холодность, то нежность. Вы менялись. Вы все время менялись». «Если поняла ты, понял и отец. Я знаю, что ты хочешь узнать. Моему двойнику грозит уничтожение, но он только инструмент, и, возможно, владыка не станет уничтожать его сразу. Время есть. Ему нужен я. Игра не окончена, он вовлечет тебя в нее. В храме ты уже попалась. Не попадись снова. Что он сделал с тобой в храме?» «Ничего. Мы побеседовали. Это его слуги переусердствовали». «Что он тебе пообещал в обмен на отказ от состязаний?» «Я предупреждал тебя в доме Лада. Нас прервали?» «Я не ошибся, учуяв опасность. Эта милая женщина спугнула меня, и теперь я понял, что он принял ее обличие. Он все время был в городе. Он знал наши замыслы. О чем вы договорились?» «Тебя он отпустит. Лоралан останется в дворце. А я не пойду дальше», — ответила она. «Еще бы! Ведь никакая сила не вынудила тебя отступить. Даже любовь. Договор. ты выторговала мне свободу. Мне? Зачем? Свобода из рук смертной, что может быть позорней для меня? Я хотела, чтобы вражда прекратилась. И каждый получил то, что он желал. Пусть мое великодушие послужит тебе укором. В мире и так довольно зла. Я не хочу его умножать. В тебе проснулись чувства привязанности. Берегись их. Найдется немало охотников сыграть на великодушии. Ты попадешь в сложное и неоднозначное положение. Помочь я тебе не могу. Но совет я все-таки дам. Забудь о том, что ты чувствуешь. Убей свои привязанности. Действуй по закону и требуй соблюдения закона. Всегда есть правило, которое не может нарушить даже владыка. Если нам вновь придется встретиться, не жди от меня отзыва. Я не стану тебе помогать. Идем. Дверь уже близко.